Алексей Пинчук. Рожденная ползать. Книга вторая. Пираты пустоты. Глава первая. Огромный зал, ярко освещенный льющимся с потолка светом, был на треть заполнен угрюмыми людьми, хмуро глядящими на тех, кто сейчас озвучивал приветственную речь новичкам. Вот только приветливости в ней не было ни грамма. И, пожалуй, то же самое можно было прокрутить в записи, ничего не потеряв. «Хозяева станции выкупили вас у пиратов, подарив шанс на жизнь!» Монотонно бубнил лысый толстячок, подобострастно поглядывая на двух упырей, застывших у дальней стены с оружием в руках. «Но этот шанс придется отработать, потому что даром не дается ничего!» «Тварь!» — прошипел мужчина в халате, стоявший рядом со мной. Но именно прошипел, так, чтобы никто не услышал. Поскольку попытки громко возмущаться и сетовать на несправедливость происходящего уже были и закончились не слишком хорошо. «За каждого из вас уплачены деньги, и их придется вернуть. Как это сделать, решать вам, но если не хотите провести всю свою жизнь на этой станции...» Когда мы очнулись в трюме корабля, в повалку сваленные прямо на пол, никто и не думал спокойно и молча ждать развязки. Паника, крики, истерики. Чего только не было, и даже несколько драк случилось, когда начали выяснять, что происходит. Вот только никто не торопился ничего объяснять. А потом пришли упыри и молча, с предельной жестокостью, отметили самых громких и ушли также молча. И эта молчаливая неотвратимость пугала куда больше самих кулаков инопланетян, особенно после того, как процесс воспитания повторился при пересадке в другой корабль. Само собой, мы, кроме трюмов и недлинного коридора шлюза, ничего не видели. Только поняли, что пленников делят на группы и отправляют в разные места, и старались держаться вместе, чтобы нас не разделили. «Здесь вас обеспечат всем необходимым, выдадут скафандры, средства связи, обучат», — продолжал бубнить толстяк. «И все это пойдет в счет будущей работы, причем проценты никто с вас брать не будет, так что цените». «Обязательно оценим», — мрачно пообещал Ларионов, который благодаря обширному синяку на пол лица уже нисколько не походил на ботаника. Скорее уж на бича из городских окраин. Да и поведением примерным не отличался больше. Накипело, видать, у бывшего скромного интеллигента. Впрочем, мы все не блистали покладистостью и, собираясь обратно в группу, активно поработали локтями и кулаками, особенно когда искали Веронику, которую чувствовали, но сразу найти не смогли. И наше поведение понравилось не всем. Кое-кто решил было выплеснуть всю злость и страх хоть на ком-то, не сообразив сразу, что связывается со сработавшейся группой. «Сейчас вы в порядке очереди пройдете в следующий зал, где и получите все необходимое. Прошу вас соблюдать очередь и не создавать давку. Вы успеете, никого не обделят. И как только получите браслет, не забудьте прочитать правила поведения. Там же вы найдете сумму долга, список подготовленных курсов и их стоимость. А также список должностей, работая на которых сможете погасить кредит. Никто не уйдет обиженным, всех облагодетельствует», — буркнул Коля с ненавистью, глядя на толстяка. «Любой каприз за наши деньги». «А если мы не хотим работать?» — выкрикнул кто-то из первых рядов. «По какому праву вы нас забрали из дома? Да еще и так!» «Хозяева выкупили вас у пиратов», — терпеливо, видимо, уже не в первый раз пояснил толстяк. «И за это придется заплатить. А кто не хочет платить, тот сдохнет с голода. Все это есть в правилах, которые вы найдете в файлах браслета». «Да какого хрена вообще?» — вскричал было тот же голос. Но один из упырей метнулся к толпе, и вслед за звучным шлепком удара наступила тишина. «Вас спасли, но если кто-то вместо благодарности хочет повозмущаться, имейте в виду, что стоимость медицины здесь просто запредельная. И да, она тоже приплюсовывается к долгу». «Кто б сомневался?» — хмыкнул я вполголоса, не торопясь испытывать на себе кулаки надсмотрщиков. В общем, добро пожаловать в современное космическое рабство. — А ты чего довольный такой? Подозрительно покосилась на меня Ника, ранее занятая тем, что успокаивала соседок, девушек, что еще с корабля, как приклеенные, старались держаться поближе к нашей компании, инстинктивно чувствуя силу. Зря, как по мне. Это сейчас среди разрозненных и не понимающих, что происходит людей, мы — сила. Но скоро пленники начнут собираться в стаи, и все опять поменяется. А что, плакать, что ли? Пожал я плечами. Так вон некоторые этим занимаются. И что-то ни хрена не помогает. А так живые, почти здоровые. Глядишь, и со свободой решим что-нибудь. Но хочу, чтобы вы понимали и не отчаивались раньше времени, словно подслушав мои слова, пафосно завершил свой монолог толстяк. Те, кто выплатят весь долг, смогут попасть домой, а если захотят и еще, заработают перед этим. Интересно, он сам-то в это верит? Картинно закатил глаза Сергей. Серьезно. «А почему нет?» — дернув Серегу за рукав, громким шепотом спросил один из наших соседей. «Ты что-то знаешь?» «Ничего не знаю», — буркнул Сергей. «Просто с логикой дружу». Рядом, услышав слова нашего друга, которому я слишком поздно наступил на ногу, зашептались, со злостью посматривая на нашу группу. «Ну а что? Тех, кто озвучивает плохие вести, всегда бьют сильнее, чем тех, из-за кого эти вести появляются. Закон природы». После вступительной речи ситуация немного прояснилась, хотя и не слишком, и тонкий ручеек будущих работников космических рабовладельцев потянулся к выходу из зала, чтобы поскорее получить орудие производства. А то вдруг и здесь обманут и ничего не дадут. Но были и те, кто на выход не торопились, взяв время на осмысление ситуации. Кто-то молча катал в голове услышанное, а кто-то шепотом обсуждал, кучкуясь. Мы же снова отдельной группой оказались посредине, не спеша, но и не задерживаясь. Стояли молча, продвигаясь в очереди, и посматривали вокруг, пытаясь понять, чего ждать, вспоминая все, что слышали про работу на таких станциях. «Говорят, раньше за еду не надо было платить», — произнес кто-то впереди. «Заключаешь контракт и должен только за корабль и медицину. Все остальное падает тебе в кошелек». «Это все наши идиоты виноваты», — ворчал прекраснодушный тип в тон соседу. «Вот кто просил ссориться с инопланетянами? Сейчас бы нормально все было, получали бы нормальную медицину, зарабатывали как элита и...» «Заткнись, придурок!» — лениво осек ворчуна сосед, добавив что-то про любителей баварского пива, но без огонька, устало, что ли. Впрочем, тот и сам уже сообразил, что он не в интернете. И, озвучивая свои политические взгляды, можно встретить оппонента, который выразит свое несогласие не клацанием по клавиатуре, а прямо на месте, по морде. Медленно, но неотвратимо очередь двигалась вперед. И уже через час мы оказались в следующем помещении, где каждому на руке защелкнули браслет с циферкой долга в уголке и упрощенным меню. При этом стоило на следующей стойке получить простой скафандр, как цифра долга автоматически увеличилась. Забавно, хмуро глядя на экран, поскреб я небритый подбородок. Чувствую, к вечеру цифры сильно вырастут. — Кто б сомневался? — хмыкнул Сергей. — Осталось узнать, какие тут зарплаты, и прикинуть, сколько лет нужно, чтобы отсюда выйти. — Почему сразу лет? — озадачился Коля, но, шустро покопавшись в меню, кивнул. — И вправду. — Не задерживаемся, проходим! — поторопил нас кладовщик, указывая на следующую стойку, где происходило распределение жилплощади. — Я не собираюсь здесь до вечера торчать. И не посейте выданное. — А то останемся без скафандра, — наивно поинтересовалась девушка рядом. — А то купите новый, — поправил ее кладовщик. — Уже дороже, поскольку скидки только для новичков. — Так это еще и со скидкой. — Маразм какой-то, — проворчал Сергей. — Лютая смесь бизнеса с рабством. — Пошли, — хлопнул его по спине Ларионов. Надо закончить со всем этим и почитать что-то в браслетах. А то так и будем гадать. Вопреки моим ожиданиям, распределили нас по отдельным каютам, рассчитанным на 7 человек, а не в 1 казарму. И при этом никакого разделения пополам не было, просто в порядке очереди отсчитали жильцов и, назвав номер помещения, отправили дальше. Каюта тоже не удивила богатством интерьера и мебелью. Пластиковые кровати с тонким синтетическим матрасом и пластиковый же шкаф рядом. И на этом все, ни тебе стульев, ни стола, ни даже банальной вешалки у входа. Окон, кстати, тоже не было. — Это мы здесь будем жить? Молодая блондинка лет 25 с тоской оглядела маленькое помещение. — А переодеваться где? — Можно же, наверное, поменяться с кем-то, — неуверенно предположила вторая девушка, хвостиком увязавшаяся за Никой. Кстати, полная противоположность первой — черненькая, маленькая, тихая, но с умными глазами. — Так, чтобы только девушки были в комнате. — Мужчины, и вправду, — воодушевилась блондинка, — сходите, узнайте. — А ты вообще кто? — невежливо перевел девушку Сергей, раздраженный долгим стоянием в очереди. — Я? — удивленно округлила глаза блондинка. — Маша? — Так вот, Маша, заняв 1 из кроватей, прояснил Сергей. — Ты тут медведя видишь, которому можно на шею сесть? — Чего сразу так-то? — обиделась Маша, но под пристальным взглядом черненькой замолкла и села на кровать, надувшись. — Давайте потом разбираться будем, когда станет хоть что-то ясно. Дипломатично высказался Ларионов и поспешил открыть меню браслета, торопясь узнать, какие вакансии есть на станции. — Ты что думаешь? Ко мне подсел Коля и тут же подвинулся, чтоб рядом села Ника, задавшаяся тем же вопросом. — Что делать будем? — А что тут думать? — вздохнул я, обводя взглядом тесную каюту в поисках камер наблюдения. Не увидел, но это еще ни о чем не говорило. Нужно выяснить, что тут происходит. Поговорить со старожилами, присмотреться. — Решить по поводу жилья, — подсказала Ника. — Потому что какое-то время в любом случае придется здесь провести. — Хочешь поискать женское общежитие? — Ты знаешь, нет. — удивила меня Воронцова. — Но вот занавеска или перегородка нужно обязательно. На время, пока не освоимся тут. «Вот сейчас не понял». Внимательно слушающий разговор Сергей приблизился к Нике и, внимательно посмотрев на нее, требовательно спросил. «Ты чего это, в мужской коллектив захотела?» «А ты видел, насколько меньше девушек среди нас?» Задала встречный вопрос Ника. «Подсказать, что будет твориться в женских общежитиях уже через неделю?» «И что?» Уже понимая, к чему она клонит, все же задал вопрос я. «Бардак и скотство», — жестко ответила девушка. «А учитывая, что полиции и законов здесь нет, как я понимаю...» «Ой!» — округлила глаза блондинка, мгновенно сообразившая, к чему клонит Ника. «Вот тебе и ой!» — кивнула Воронцова. «Так что в ближайшее время не советую бегать по комнатам и торговать личиком, чтобы не пришлось торговать чем-то другим». «А вот я, пожалуй, пробегусь». Задумчиво покачал головой Сергей. — Смысл гадать, если можно выяснить все прямо сейчас? — Я с тобой, — подхватился Коля. — Заодно узнаю, что тут с едой. Сутки не жрали, а у меня уже живот к спине прирос. И словно в ответ на его слова мой желудок требовательно забурлил, отчего Ника ехидно улыбнулась. — Иди уже, молодой растущий организм, — поторопил я друга. — И не забудь нам рассказать, что выяснишь. Я бы тоже не отказался сейчас поесть. — Сейчас все разведаем и доложим, — кивнул Сергей, подталкивая Колю вперед. — Идем, желудок, пока нас самих тут не съели. Слышал, как сержант рычит. Проводив ребят, мы засели за чтение, торопясь понять, куда попали и чем нам это грозит. И в целом ничего нового не увидели, во всяком случае в официальных правилах. Не воровать, не отлынивать от работы, не наносить вреда имуществу эльфов, в том числе живому. — Это я не поняла, мы что ли имущество? — возмутилась одна из девушек, злобно засопев. — Да какое они имеют право? — Право сильного, Не отвлекаясь от чтения, тут же пояснил Ларионов, чем заработал ее гневный взгляд. Но благополучно его не заметил, продолжая пояснение. Замаскированное рабство. И да, в правилах оказались четко прописаны все штрафы, в том числе и за убийство. Никаких тебе судов, тюрем. Убийца всего лишь вешает на себя новые расходы, состоящие из долга убитого, и расходов на утилизацию тела. При этом все имущество покойника отходит к владельцам станции. Кроме штрафов, которым было посвящено две трети текста, в правилах был и порядок расчета с владельцами станции. И, честно говоря, он не слишком радовал своими цифрами, по крайней мере, на первый взгляд. Три четверти от заработка уходит в счет долга, а все, что осталось, тратится на еду, обслуживание снаряжения, корабля и лечение. Процитировал я вслух, задумчиво скребя щетину ладонью. Также можно переводить деньги между собой, оплачивая услуги или покупая что-то. При этом процент не взимается. «Осталось понять, какие тут цены», — добавил Ларионов, — «потому что там, где фиксированные зарплаты, все грустно». «Насколько?» «Настолько, что если все заработанное отдавать в счет долга, то...» Ларионов замолк, считая и хмуро посмотрев на меня, выдал результат подсчетов. 7 лет и 4 месяца. Это при работе в космосе. Если работать на станции, то раза в 2 дольше. Охренеть! А если я не умею в космосе? Тихо пискнула одна из девушек. Тогда что? Тогда или работать тут, или идти на курсы, которые будут стоить... Андрей замолк, пролистывая текст. А вот... которые будут стоить год работы, примерно. Ой-ё! Покачав головой и обдумывая невеселые перспективы, я не сразу заставил себя вернуться к чтению правил. Впрочем, вернувшись, ничего важного там уже не нашел. Все то же самое. В общем, за спасение мы теперь должны, как земля, колхозу. Свернув текст, подытожил я, и, сжав кулак, некоторое время молча сидел в невеселых думах. Они что, бессмертные, что ли? Нельзя так с людьми. А кто им запретит? Поджал губы Ларионов. Сам же видел, тогда на станции. У Земли нет сил, чтобы воевать. Пока. И надеюсь, что это скоро закончится. И тогда нас освободят? Жалобно посмотрела на Ларионова блондинка. Обязательно. Серьезно посмотрел на нее Андрей. Как только, так сразу. «Давай рассказывай, что ты там нашел». Не став ничего говорить про наши перспективы, поспешил я сменить тему. «Все плохо». Тоже выключив браслет, вздохнул он. «А поподробнее?» «Чтобы стать пилотом, нужно купить корабль», — поморщился Ларионов. «И это возможно только в счет долга, после полугода безупречной работы». Но только после того, как сумма долга уменьшится на стоимость этого корабля. И я не понимаю, как надо работать, чтобы за полгода столько погасить. Погоди. А при чем здесь корабль, пилоты, не понял я? Ты что, реально пахать на них собрался, что ли? А ты знаешь другой способ сбежать? В тон мне, — возмутился Ларионов. Умеешь летать без корабля? Научишь? М-да. Протянул я, задумавшись. Как бы мне ни хотелось это признавать, но... Логика тут есть, только... Парни, я нашел, где пожрать! Распахнув дверь, в комнату вломился довольный Коля. Только дорого и невкусно. В смысле дорого? Но если еду покупаешь в кредит, то выходит в 3 раза дороже, пояснил Коля. Это чтобы мы тут без работы не засиживались, как я понял. Вот же скоты. — Ага, так вы идете? — поторопил он. — А то нас там Серега ждет. Он уже местных нашел и зовет вас, чтобы сразу все на месте решить. Так же понятнее, чем дурацкие правила читать. Но... — И много там местных? — насторожился я. — Да не! — отмахнулся тот. — Станция почти пустая. Я тоже опасался, что здесь, как на зоне, кружева начнутся со всем этим. А оказалось, нет. Почти все живут на кораблях. Здесь только техники, да грузчики с ангаров. Нормальные вроде парни. Ну, пошли тогда, раз нормальные, — кивнул я и первым вышел в коридор. по которому уже шли прибывшие вместе с нами люди. Злые, хмурые и недовольные. Отчаявшиеся и полные решимости. Пытающиеся понять, что происходит и чего ждать в будущем. И будет ли это будущее? Глава вторая. Три дня. Ровно три дня ушло у нашей группы на то, чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с места. И как ни странно, это время потребовалось не на поиски занятий или способа сбежать. Нет, за эти дни мы успели осознать, что произошло, попереживать, побеситься, два раза подраться и, наконец, принять тот факт, что под лежачий камень вода не течет. И жратва сама к нему не ходит. Кажется, у психологов есть даже официальная теория на эту тему. Мол, все делится на стадии. Отрицание, там гнев, еще что-то. Не знаю, я лично психологов не часто встречал. А всерьез их не воспринимал вообще никогда. Может, и зря, не знаю. Или нет, потому как на станции их тоже не было. А жаль. Можно было с легкой совестью спихнуть всех, кто начал истерить, на специалиста и расслабиться. Как ни странно, большая часть людей, оказавшихся вдруг в рабстве, вела себя абсолютно одинаково. Сначала все растеклись по комнатам, где в одиночестве или в малых компаниях постепенно осознавали, что происходит. Потом с точностью до наоборот стали стекаться в большие группы, где галдели, обсуждая происходящее, и на разные лады строя прогнозы. В основном из серии «Мы все умрем», доводя слабых до истерики и развязывая физически сильным руки. Ведь если умрем, то можно творить, что хочешь, так? Особенно, если никто не мешает. Мы в происходящее не сильно вникали, целиком замкнувшись в своей группе. Но то, что мы не лезли к остальным, еще не значит, что и на нас всем вдруг стало наплевать. Как раз наоборот. Уже к вечеру первого дня Ларионова, решившего прогуляться до ангаров, зажали в углу два крупных парня с требованием купить им еды впрок. При этом отморозь даже не стала как-то мотивировать свое требование, что меня почему-то больше всего разозлило. И как итог, спустя час местные медики унесли обоих в медблок. А наша дружная компания огребла штрафов, разом увеличив свой долг на кругленькую сумму. Впрочем, никто из нас на тот момент не заморачивался этой проблемой, просто потому что мы твердо настроились сбежать при первом удобном случае. Да и должниками себя не считали. Вторая стычка произошла уже на следующий день. Но там все оказалось проще и быстрее, но не дешевле. А все потому, что кому-то показалось, будто окажется правильным распределить девушек поровну между комнатами, чтобы удобнее было использовать. Да, именно так гости и выразились. Но это была не единственная их ошибка. Второй ошибкой было то, что один из них сходу схватил за руку Нику. Я его выбор, конечно, понял, но, разумеется, не принял. И снова цифры на счету выросли в отрицательную сторону. А вот местные, те, кто на станции уже давно, смотрели на происходящее равнодушно и даже не делали попыток как-то влезть в происходящее. Возможно, из-за порядочности, конечно, но лично я был уверен, что это все временно. И свои порядки они начнут устанавливать позже, среди тех, кто останется работать на станции. Конечно, может быть, я не прав и слишком пессимистично смотрю на вещи, но люди везде остаются людьми до тех пор, пока их есть кому контролировать. А когда пропадает контроль, тонкий налет цивилизованности спадает с них, словно фантик с конфеты, дай только повод. Но как бы то ни было, через три дня, когда все темы для разговоров уже вызывали стойкое отвращение, а от твердой кровати болела спина, мы, наконец, начали суетиться и решать, что же делать дальше. Хотя, возможно, будь у нас интернет, то смогли бы продержаться еще какое-то время, но это не точно. Да и лимит долга, после которого не получишь даже еду, забрежил на горизонте после всего двух драк. В итоге, недолго думая, мы проштудировали вакансии, и, найдя единственное место, где требовалось сразу 5 человек, всей группой отправились на собеседование. При этом приблудившиеся девушки покинули нас еще утром того же дня, найдя себе какое-то место на станции. Но тут уж каждому свое. «Кем вы видите себя в нашей компании через 50 лет?» Сходу сломала мне мозг симпатичная девушка, сидящая за столом в рубке грузового корабля. При этом так строго глянула поверх очков с золотистой тонкой оправой, что я даже не сразу нашелся, что ответить. «Чего?» «Делать, говорю, что умеешь?» Вдоволь полюбовавшись на мою ошарашенную физиономию, прыснула она. «Кем работал дома?» «А!» — хлопнув глазами, протянул я и растерянно выдал, зачем-то распушив хвост. «Космодесантник!» Наверное, это должно было прозвучать пафосно и гордо, но получилось растерянно и глупо. А все из-за разрыва шаблона. Представляете себе ситуацию, да? Заходишь ты такой в космический корабль в сопровождении других мужиков, самого, что ни на есть, рабоче-крестьянского вида, и попадаешь в самый натуральный офис, где тебя встречает гламурная секретарша. «Стоп, снято!» С довольным видом девушка вдруг вскочила и, процокав каблуками, стремительно удалилась за дверь. А вместо нее в кресло напротив меня сел угрюмый мужик, заросший рыжей бородой с проседью. «Это что было сейчас?» «Это была Ленка, местная достопримечательность», — ухмыльнулся мужик в бороду, блогер в прошлом. «А сейчас хобби у нее. Собирает веселые фото и видео, потом составляет нарезки и рассылает. Нам бесплатно, чужим за деньги. Вот так, вот здесь». Растерянно обернулся я на закрытую дверь. «Серьезно? Это же...» «Хобби у нее такое», — повторил местный. «Здесь каждый по-своему с ума сходит. Это еще не самый запущенный случай. И опять же, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не истерило. Тут ведь как? Или ты живешь и радуешься жизни, или ловишь безнадегу, и все, хана. Трындец». Чувствуя странную смесь эмоций, покачал головой я. При этом легкая злость от того, что надо мной посмеялись, соседствовала со стыдом от того, что глупо себя повел. И ко всему этому примешивалась ревность. Не моя, кстати. И с этим тоже следовало разобраться, но позже. — Ладно, посмеялись и хватит, — прервал мои размышления местный. — Меня зовут Борода. Сам, наверное, уже догадываешься, почему. И я в этой богадельне за капитана. Корабль, опять же, мой, так что все кадровые вопросы решают только я. Это понятно? — Вполне, — кивнул я, собравшись. — Хорошо, тогда давай бухти. Кем работал, что умеешь и почему пошел к нам? — Потому что других кораблей на станции сегодня нет, — честно ответил я на последний вопрос. Ну а дальше коротко и общими фразами признался, что не умею почти ничего, связанное с этой работой, но готов научиться. — Военный, значит? Выхватив из моего рассказа то, что было ему интересно, Борода откинулся в кресле и пытливо посмотрел на меня. — А скажи-ка мне, военный, как нас освободит родная и непобедимая армия? — Когда станет непобедимой, — предположил я, ехидно усмехнувшись. — Ты ж не всерьез сейчас. — Почему? — удивился Борода. — Очень даже серьезно. — Ну ты как ребенок, — приподнял я бровь в удивлении. — Кто бы еще знал, где мы находимся? А даже если бы знали, войны-то нет и не будет, пока не наберем сил. Так что помоги себе сам, как говорится. — И чего я не удивлен? — хмыкнул в ответ капитан. — Все, свободен. Выйдешь, найди Ленку. Она тебе покажет, где разместиться, а позже я найду, чем тебя озадачить. То есть принят? — Принят, принят, — проворчал Борода. — Посмотрим, на что способен, а там видно будет. Все равно выбирать особо не из чего. Сейчас в кого ни плюнь, только по клавиатуре стучать и умеют. Приходится всему учить, объяснять, помогать. Ну что, хорошо, жрать все любят, так что стимул учиться есть. Ну, а самые одаренные, кто ничего не умеет и учиться не хочет, быстро дохнут. Выйдя из каюты капитана, Я тут же попал под перекрестный допрос парней, которых грызло любопытство. Чего, как, куда, что придется делать, едва отбился, объяснив, что и сам пока ничего не знаю. И впихнул Серегу в кабинет, не став ждать, пока тот задаст все вопросы, какие хотел. Что это за девка выскочила из каюты с таким довольным видом? Стоило парням угомониться, как за меня взялась Нига, отчего-то хмурая и даже злая. Вся расфуфыренная, одетая так, как я себе даже на земле не позволяла. А, это Ленка, местная достопримечательность. Машинально повторил я слова капитана, но, увидев, как заледенел взгляд Воронцовой, поспешил объяснить. Да не в том смысле, блогер она. Кто? Да короче, совсем растерялся я, удивленный реакцией девушки, чувства которой все отчетливее бурили мой мозг. Так, стоп, Ника, ты чего чудишь? Сначала там надо мной поржали, а теперь ты мне мозг насилуешь. — Посмеялись? — Именно, — буркнул я и пересказал все, что происходило в кабинете. — Довольно? А теперь пойдем-ка в сторонку и поговорим. — Зачем? От девушки повеяло легким страхом и растерянностью. — Тебе вообще-то идти уже надо, устраиваться и все такое. В общем, я так и не смог понять, что это было. То ли чувство собственника сыграло в нашей амазонке, то ли еще что. А потом и думать забыл, погрузившись в бытовые заботы. Думаю, тут сработал защитный механизм в мозгу, предохраняющий от попыток разгадать загадочное поведение женщины. Предохраняющий мозг от перегорания. Хотя... Ленка нашлась в рубке корабля, уже одетая в стандартный комбез, и, что удивительно, без очков. При этом от соблазнительной секретарши не осталось и следа. Строгая прическа, серьезное выражение лица и ни следа игривости. — Че хотел? Вход в рубку только для членов экипажа, да и то по служебной необходимости. — Так я и есть теперь член экипажа, — пожал плечами я. И зашел по самой что ни на есть необходимости. — Служебной, ага. — Хочу, чтобы ты показала мне каюту. — Чего? — возмутилась девушка, — видимо, неправильно меня поняв. — Каюту, где я буду жить, — терпеливо пояснил ей. — А-а-а! Позже, после того, как капитан побеседовал со всеми новичками, нас собрали в ангаре, заставленном небольшими корабликами шахтеров, и провели небольшой ликбез, разъяснив политику партии. В смысле, рассказав, что у нас за корабль и чем мы отныне будем заниматься. Как в глобальном смысле все вместе, так и каждый из нас в частности. Оказалось, что нам повезло или не повезло, тут как посмотреть. Попасть в группу, занимающуюся добычей топлива для кораблей. Работа не слишком сложная, но при этом важная для всех. И потому, кстати, земляне жили на корабле относительно неплохо. Сравнительно, конечно. Вот только кроме нас в экипаже корабля, оказалось всего 4 человека, не считая пилотов-шахтеров, и это настораживало. Ведь если набрали аж 5 человек, значит, наши предшественники куда-то делись. А вариант, что они просто выплатили долги и получили свободу, я не рассматривал, как малореальный. Впрочем, перебивать капитана и задавать вопрос я не стал. К тому же тот рассказывал важные вещи, которые следовало знать. Технический процесс добычи состоял в полете к газовому облаку, где шахтеры начинали работать, закачивая газ в сложный прибор, который с помощью катализатора конденсировал будущее топливо и кристаллизовал его, трамбуя в контейнеры. Это если упрощенно, поскольку, в отличие от Ларионова, подробностей я не понял, а запоминать не стал. А вот наш умник, слушая лекцию, многозначительно кивал и даже иногда задавал вопросы, ставя в тупик капитана. На что тот в очередной раз не выдержал и пообещал найти самым умным самую тупую работу, если не прекратят перебивать. Меня же лично больше интересовали другие моменты работы. Например, то, что на корабликах шахтеров прыжковые двигатели отсутствовали как класс, исключая большую часть возможностей для побега и запирая людей в пределах системы. При этом на грузовике такие двигатели были, но пилот имел только 2 цепочки координат. Базы этой самой станции, на которой мы сейчас находились, и системы с газовым облаком. Причем, казалось бы, ничто не мешало землянам попробовать сбежать на нем, если забыть про то, что чем больше масса корабля, тем дольше собирается заряд для прыжка. И на грузовике не послоняешься по космосу, разыскивая родные просторы. Опять же, были и другие сложности. Но о них нам рассказали чуть позже. Заполненные топливом контейнеры шахтеры крепили на внешней подвеске корабля. Сами же перемещались во время прыжка внутри в трюме. И все бы ничего, но в случае проблем с креплениями нашей обязанностью было выйти в открытый космос и вручную устранить неполадки, что меня совсем не порадовало и намекало на то, куда делись наши предшественники. Помимо шахтеров, в экипаже корабля присутствовала и охрана, состоящая из упырей. Всего 6 особей, из которых у 3 имелись свои истребители, а 3 несли дежурство на корабле. И с учетом, что экипаж был безоружен, в отличие от инопланетян, этого вполне хватало. А истребители... Тут тоже все было немного странно и запутано. Как оказалось, в галактике существовало строгое правило, касающееся газовых облаков. В таких местах не воевали, соблюдая перемирие. Даже рой. Но при этом корабли киборгов, напротив, очень даже любили поохотиться в таких системах, словно хищники на водопое. — У них все не по-людски, — посетовал Борода. — Им в таких местах благодать. Добыча найдется всегда. Хорошо, хоть радары в облаке сбоят. И этим уродам приходится искать жертв практически на ощупь. — Почему? — тут же заинтересовался Ларионов. — Ну, радары сбоят. — Я знаю. — пожал плечами капитан. — Помехи, наверное. Короче, радиус действия у них значительно уменьшается. Это конкретно тебе нужно знать. — А почему ему? — тут же подозрительно покосился на друга Сергей. — А потому что с сегодняшнего дня я 2-й пилот. Важно, — заявил Ларионов, — что объяснило его прекрасное настроение. — Стажер, — поправил Борода. — И если облажаешься, сразу вылетишь в разнорабочие. — А 1-й пилот вы? — полюбопытствовала Ника. — Нет, — мотнул головой Борода. — Ленка? — Серьезно, — буркнул я, словив несоответствие образа девушки с такой серьезной профессией. — Именно. — кивнул капитан. — Абсолютно несерьезная девка и наш Ларионов. Тихо пробормотал за моей спиной Коля, охваченный теми же мыслями, что и я. — И почему мне сразу расхотелось куда-то лететь? Остаток дня провели, разойдясь по своим рабочим местам, осваивая азы будущей профессии. Слушая стенания техника на тему его сложной судьбы и безрукой молодежи, с которой ему предстоит возиться. Косясь на занимающихся своими делами инопланетян и подмечая для себя все тонкости корабельной жизни. При этом, если мы с Сергеем оказались в подчинении техника, пожилого мужика, всю жизнь проработавшего в автомастерской, и в космос попавшего добровольно еще несколько лет назад, то остальных наших распределили по другим специальностям. К примеру, Коля стал кладовщиком и поваром по совместительству, а заодно личным специалистом широкого профиля из серии «Принеси-подай». А вот Нику сразу же распределили в корабельный медпункт, едва узнав о ее гражданской специальности. А почему так мало народа? В какой-то момент, ходя хвостом за механиком и старательно запоминая все, что теперь под нашей ответственностью, спросил я. Корабль громадный, а люди крохи. — А здесь и не нужны люди, — спокойно отмахнулся тот, остановившись. — Это ж корыто. Все, что здесь есть, — это руль и двигатель, ну, если упрощенно, и кусок железа, защищающий нас от космоса. Смонтировано блоками, заменой которых мы и занимаемся. Энерговоды, подача топлива и блоки. Все, что серьезнее, чинится не здесь и не нами. Обслуживается, кстати, тоже. — Почему так? — А ты б доверил обезьяне ремонт машины. Ухмыльнувшись, привел обидный пример техник. — Так вот, мы для них тоже кто-то вроде обезьяны. Вот как хочешь, так и реагируй. Ну, в крайнем случае, дикари. В таком ключе и закончилось наше знакомство с будущей работой, не принеся того, что мы ждали, но позволив определиться с ближайшим будущим. А утром корабль заполнился пилотами и стартовал на добычу топлива. Глава третья. Как ни странно, если до вылета мы за весь день даже не присели толком, то на следующий день работы у нас практически не было. Разве что разгрузили контейнер с одного из шахтеров и с помощью платформы отбуксировали его в технический трюм, где пересыпали содержимое в топливный бак, заполнив его. А потом просто слонялись без особых дел, поглядывая на экраны. «У вас всегда так?» Наконец высказал я свое удивление, стоило нам завалиться в коптерку, где среди полок с инструментом затесались верстак и табуретки. Единственная мебель во владениях технического персонала. «Как?» — щелкнув клавишей футуристического чайника, явно собранного умельцем из подручных материалов, спросил Василий. «Ну, бездельничаете, скучаете», — уточнил я. «Нет, ты не подумай, что я против, но как-то странно, согласись. Лишних людей кормить никто бы не стал, а тут...» «Если команда не бегает, как ножки придаренная, значит, кто-то хорошо знает свою работу», — веско пояснил техник. «Угадай, кто?» «Понятно», — хмыкнул я. «Это как у компьютерщиков, ну, у сисадминов, или как они там называются. Те тоже говорят, что если бездельничает, значит, хороший специалист. А если бегает весь в мыле, то так себе». «Я не понял. Ты чем-то недоволен?» — прищурился Василий. «Тебе работу найти. Так это я мигом». «Ой, все!» — махнул я рукой, ухмыльнувшись. «Вот не надо этого, ладно? Ты мне лучше расскажи, на что рассчитывать. Так и будем работать или...» «Скорее или. Знаешь же, если что-то может пойти не так, то обязательно пойдет. Успеешь еще и побегать и полетать». «Мне и без полетов хорошо живется», — буркнул я, наблюдая, как техник выводит на стену голограммы. «А это что?» «Вот это схема корабля», — ткнул он пальцем. «А здесь у нас будут выводиться записи с камер. Как ты понимаешь, нас с тобой больше интересует внешняя подвеска. Поэтому в свое время я позаботился и вывел несколько камер, отдельных от пульта пилота, чтобы самому видеть, что там происходит. Ну, не бегать же каждый раз наружу, чтобы посмотреть». «Ага», — кивнул я, с любопытством осматривая контуры корабля. До этого и станцию, и грузовик мы видели только изнутри, так что было любопытно. Хотя ничего необычного я так и не увидел. Большая махина по форме, как скошенный спичечный коробок, с несколькими уродливыми надстройками — да отдельные наросты маневровых двигателей, симметрично раскиданных по корпусу, а между ними гигантская решетка внешней подвески, заполненная пока пустыми контейнерами для топлива. «Слушай, а почему мы так далеко от облака?» «А ты как думаешь?» Рассеянно покосился на меня Василий, ковыряющийся в настройках камер. «Газ, кислород, огонь двигателей, ничего не смущает?» «Погоди». Я резко дернулся, пытаясь высмотреть на экране облако, в которое несколько часов назад нырнули шахтеры. «А как же наши? Они же прямо в газ влетели!» «Блин, и чему вас только учат?» — поскреб пальцами лысину техник, отвлекаясь от своего занятия. «Ладно, слушай внимательно, устрою тебе ликбез, заодно чаю попьем». Лекция, которую с явным удовольствием прочел мне техник, затянулась на несколько кружек чая. Но суть сводилась к простому правилу. Есть кислород, будет взрыв. Причем ровно в таком объеме, насколько хватит кислорода для окисления. Нет кислорода, взрыва не будет. Вот поэтому мы вне облака, а они там. Василий махнул рукой в сторону экранов. Летают исключительно в скафандрах, без воздуха в салоне. А то мало ли что. И отдыхают шахтеры только здесь, строго по графику. «Ага», — кивнул я и тут же дернулся, вспомнив, чем мы занимались совсем недавно и с каким скрежетом сгружали топливный контейнер на положенное ему место, о чем немедленно и спросил. — А, это... — махнул рукой Василий, возвращаясь к прерванному занятию. — Ты чем слушал? — Говорил же, кристаллы инертные. — А, понял. — Действительно, техник что-то такое говорил. Но так многословно, что половину действительно важного я пропустил. — А ведь и вправду. Для того газ и переводят в твердое состояние, чтоб не утек и не рванул в случае чего. А потом переводят обратно, уже в двигателе, небольшими порциями, но постоянно. Значит, то, что в контейнерах, уже безопасно. Именно. Жаль. Отвечая неожиданно возникшим собственным мыслям, пробормотал я. Чё? Вскинулся техник. Что? Картинно округлял глаза я, изображая непонимание. Жаль, говорю, что обед скоро. Такая интересная беседа была, но надо идти. Ну-ну, поджал губы Василий, вали давай. И не задерживайся, потом меня сменишь. Принято, кивнул я и поспешил уйти, пока ничего не изменилось, не став спрашивать, что я тут один буду делать, чтобы не нарваться на очередную лекцию. Такие вещи лучше слушать на сытый желудок. Хотя имеется риск уснуть. В качестве столовой на корабле использовалась кают-компания, где мы с ребятами и договорились встретиться, расходясь по рабочим местам. Туда я и направился, благо планировка корабля была простой, как 3 копейки, и заблудиться мне не грозило. Однако и пройти, весело насвистывая весь путь, тоже не получилось. Просто потому, что на этот раз в ангар за каким-то чертом занесло упыря, который застыл на входе, осматривая помещение. Вообще инопланетяне на корабле жили в отдельном помещении, напрямую входящем в ту часть ангара, где стояли их истребители. И с людьми чужие практически не контактировали, то ли считали недостойным, то ли им было просто неинтересно. И еще любопытный момент, позволяющий сделать выводы. Переводчиков с языка упырей в наших новых браслетах не было. А вот у упырей автоматические переводчики как раз установлены. И получается, что они нас слышат и понимают, а мы... Не знаю, каким чудом я удержался, чтобы не толкнуть чужого плечом, проходя мимо. Но сдержался, стиснув зубы и кулаки. Протиснулся бочком, мысленно пообещав, что так просто это не закончится. И что мы еще посмотрим, кто тут ферзь, а кто насекомое. «Злой!» — неожиданно прозвучал рыкающий голос мне вдогонку. «Неправильно!» И тут же внутренности скрутило приступом страха, почти паники, заставив меня оскалиться и шагнуть в сторону, вскидывая руки в защитном жесте. «Вы жертвы и должны бояться!» Явно довольный собой упырь снова оскалил клыки и тут же отвернулся, потеряв интерес к жертве. А я... Ускорившись, я покинул ангар, чтоб не сорваться, и вовсе не из-за страха, скорее от осознания, что могу не выдержать и сглупить. Полезть в бессмысленный пока конфликт. Нет уж, мы подождем и сделаем все по-своему. Че такой хмурый? Стоило мне зайти в каюту, поинтересовался Коля, уже раскладывающий на столе пластиковые тарелки. Голодал? Да при чем здесь это? Буркнул я, усаживаясь за стол. Упыря встретил. «И чё, в первый раз, что ли?» Равнодушно пожал плечами Коля, щелкая клавишами кухонного комбайна. Очередной новинки от инопланетян, неведомо как оказавшейся на корабле. «Встречали же уже. Нормально вроде все было». «Те, что приходили с рифом, да, с виду нормальные», — кивнул я. «А здесь бесят. Да ладно тебе, выдохни». Сейчас перекусим, и настроение, глядишь, улучшится. А эти? Нам с ними не обниматься, а наоборот. Тихо ты, — прервал я друга. Неизвестно еще, что тут и как, со звуком и камерами. Понял, не дурак? — кивнул он, усаживаясь напротив. Хоть и дурак, но все равно понял. Что, есть уже мысли насчет нашей проблемы? Мыслей полно, — хмыкнул я. Только все это пока так, дурость одна. «А у меня вот...» Коля положил на стол массивный нож. «Баки с концентратом вскрывать». «Да этого добра в мастерской полно», — отмахнулся я. «Не вариант, сам понимаешь. Ну, хоть что-то. Пришлось согласно кивнуть, чтобы совсем не расстраивать парня. На самом деле, конечно же, с ножом бросаться на упырей, которые намного быстрее и сильнее человека, идея так себе. Даже если не учитывать, что чужие вооружены. Вот только даже если они все дружно сами на этот нож насадятся, подарив нам корабль дальше-то что? Пока сидели, начали постепенно подтягиваться и остальные члены команды. И как-то так совпало, что кроме нашей группы за столом оказался только капитан. Пилот, электрик и Василий остались дежурить на своих рабочих местах, ожидая, когда их сменят. «Ну, что, как вам первый рабочий день?» Благожелательно поинтересовался Борода, с благодарным кивком принимая тарелку неаппетитного серого варева. «Осваивайтесь потихоньку». «Да уже», — пожал плечами Коля. «Ничего сложного же». «Кому как», — хмуро буркнула Ника. «У меня, например, целая куча препаратов, в которых я ни ухом, ни рылом. Порошки, бутылки и на всех формулы. А там, где есть название, тоже не очень понятно. И уже весь мозг себе изнасиловала, вспоминая все, что учила». «А ты в ней разбираешься», — тут же оживился я, до того вяло ковыряясь в тарелке, не решаясь попробовать. «Ну, в химии». «А как бы я иначе в лабораторию попала?» Вопросом на вопрос ответила Ника. «Логично, да?» «И вот прям хорошо разбираешься». «В химии хорошо», — кивнула Ника, заинтересованно глядя на меня. «А вот анатомия с биологией. Не могли врача оставить, чтобы он дела передал? Объяснил, что к чему и зачем. Что от чего помогает и в каких дозировках». «Нет больше врача», — тут же прервал ворчание девушки Борода. «А если бы был, то тебя бы здесь не оказалось». «А что с ним случилось?» — полюбопытствовал Сергей. «Психанул». Буднично пожал плечами капитан. «Решил поиграть в героя, ну и пристрелили его, как собаку. Легко и непринужденно, походя». «Хм. Намек понятен и услышан». — Да куда уж понятнее, — скривился я, — не дети. — Ну, это мы посмотрим. Все обычно все понимают, и каждый раз очередной придурок пытается сыграть в героя и дохнет. — Ну а что, в рабстве жить? — неожиданно вскинулся Ларионов, с вызовом оглядев сидящих за столом. — Не думать, плыть по течению, подняв лапки. — Думать. Пристально посмотрев на второго пилота, возразил Борода. «Именно что думать, а не ломиться напролом с криком «Ура!» и голым задом». На этом разговор как-то сам собою затих. Все начали работать ложками, поглощая кашу, на вкус оказавшуюся лучше, чем на вид. «А неплохо», — удивился я, похвалив мастерство повара. «Это из чего?» «Из пайков», — отмахнулся Коля. «Засыпаешь в комбайн, вбиваешь код блюда, и вся работа. Так что хвали вон ту железяку, я ни при чем». Постепенно команда заканчивала обед, один за другим выходя из зала, возвращаясь на рабочие места. В какой-то момент ушел и Коля с грязной посудой, оставив нас вдвоем с Никой. «Ну что, разбегаемся, безумный химик?» Улыбнувшись, подмигнул я девушке. «До вечера. Смотри, не взорви там все в своих экспериментах». «Чего это сразу безумный?» — возмутилась Воронцова. А потом, быстро кивнув, показывая, что поняла, попрощалась, не забыв оставить последнее слово за собой. «Буду предельно осторожна и внимательна. Заботишься так мило». Хмыкнув и проводив взглядом девушку, я отправился менять техника. Стараясь не думать о том, поняла ли мой намек Ника, а если поняла, то правильно или нет. Разберемся, никто никуда не торопится. Как и предсказывал, техник долго бездельничать нам не дали. И вскоре после обеда один из пилотов, крепя груз на внешней обшивке, благополучно грохнул защелки крепления и спокойно отправился отдыхать, посадив кораблик в трюм. Ну а мы с Василием, поворчав, пристегнули шлемы и полезли в открытый космос, обвязавшись страховочными тросами. Ловить свободно кувыркающиеся в пустоте контейнеры и чинить подвеску Кто из нас чем занимался, думаю, объяснять не нужно. Криворукий рукожоп, ворчал я, стоя на обшивке корабля, никак не решаясь отключить магнитные крепления ботинок и нисколько не волнуясь о том, что меня кто-то услышит. Чё ты там бурчишь? Василий с помощью какого-то хитрого аналога сварочного аппарата уже вовсю резал замятый металл. Тут лететь-то всего ничего, не промахнешься. А трос надежно закреплен. Растягивая до последнего, спросил я и резко присел, увидев, как в стороне пролетает здоровенный булыжник. А это что за хрень тут летает? Камни, что ж еще? Тут недалеко в свое время астероид взорвали, идиоты. Теперь такие гостинцы летают, — пояснил техник. Ты не бойся, мелочь кораблю не страшна, а крупная погасит щит. Вот поверь, за корабль я совсем не переживаю. Нервно рявкнул я и, оглядевшись, решился, наконец, отключить ботинки, крепко вцепившись при этом руками в перекладину, ведущему к люку. — Давай живей! — поторопил меня техник. — Скоро еще кто-нибудь прилетит, мешать будем. — Ай, ёкарный бабай! Примирившись, я, наконец, оттолкнулся ногами от обшивки и уже в полете понял, что не попадаю точно в цель, промахиваясь мимо контейнера на несколько метров. — Понеберут, блин, по объявлению! — прокомментировал мой полет техник, мельком глянув и вернувшись тут же к своей работе. — Смотри, улетит, будем иметь бледный вид. Не став больше ничего отвечать, я с тревогой дождался, пока трос остановит мой полет, и потянул себя назад к кораблю, с сомнением поглядывая на контейнер, отлетающий все дальше. И, надо сказать, со второго раза у меня получилось поймать массивный куб, ухватившись за него самыми кончиками пальцев. И даже удалось пристегнуть к нему пояс, не отпуская страховку. А что, пилот не мог сам подхватить? Как же-то они их таскают? Манипуляторы у них там или что там? Ворчал я, уже цепляя груз на подвеску. — Мог, — кивнул Василий. — Но там тоже далеко не асы. Такие же недоучки, как некоторые из здесь присутствующих. Это я не про себя, если ты не понял. — Да понял я. Так и пошло. До конца рейда мы были заняты практически все время, без фанатизма, не сбиваясь с ног, даже с перерывами на сон и еду, но без скуки. Вот чего у нас точно не было, так это ее. При этом занятия были самые разнообразные. Один раз мы даже наведались в вотчину местного электрика, которого я до того ни разу не видел. Думается, мне этот угрюмый нелюдимый тип даже ел у себя в реакторной, и за все время, пока мы втроем меняли сгоревший блок какого-то хитрого прибора, выдавил из себя не больше десятка слов. Он всегда такой. Уже когда вернулись в мастерскую, спросил у Василия. Как будто я ему в тарелку плюнул. — Валерка-то? Техник с удовольствием вытянулся на стуле, хрустнув спиной. — Забей. Не знаю, почему, но он терпеть не может людей. — А инопланетян? — Тех как раз люто ненавидит. Настолько, что уже дважды восстанавливался на станции в медкапсуле. У него из-за этого долг перед местными вырос настолько, что еще чуть-чуть и обнулят. — И как? — заинтересовался я. — Завалил хоть одного клыкастого? — Да куда там? — отмахнулся Василий. — Знаешь поговорку? Бодливой корове бог рогов не дал. Вот это про него. Злости хватает, а драться не умеет от слова совсем. Но очень старается. Старался, точнее. Сейчас вот осознал, проникся и отсиживается в реакторной, чтоб опять не сорваться. — А упыри? Почему не убили столь проблемного типа? — А клыкастым такие нравятся, — хмыкнул техник, — что не мешало им как следует отметелить парня. — Ага. — А... — начал следующий вопрос я, но тут же замолк, видя, что Василий совсем меня не слушает, уставившись на экраны. — Ты чего? — Тихо. Вскоре я и сам увидел, как один за другим из газового облака выныривают кораблики и на всех парах мчатся к грузовику. А еще через минуту упыри, погрузившиеся в свои истребители, умчались наводить порядок среди работников, почти мгновенно исчезнув в туманности. — Киборги! — хищно ухмыльнувшись, наконец пояснил техник. — Сейчас кто-то огребет. — Кто? — насторожился я, наблюдая, как жмутся к кораблю носителю.